Глава 440. Глава 440. Проявление силы. Броня. Небольшая группа детей подбегает к Томми и Джози, когда они идут. «Эй, женщины, что вы здесь делаете? И почему ваша собака такая странная?» — спрашивает мальчик. Томми поднимает бровь. Этому ребенку около 4 лет, но он говорит как старый жена-ненавистник-извращенец. «Женщина, разве твои родители не учили тебя уважать старших?» — спрашивает она. Мальчик наклоняет голову в ее сторону, а мальчик чуть постарше говорит: «Не обращай внимания, Карлос, мой папа называет таких, как она, дырками с ножками». «Эй, а где твой шейный корсет?» — спрашивает он, вероятно, имея в виду многочисленные ошейники с бомбами, которые носят рабы. Джози хмурится на них. «Нехорошо бросать камни в людей, даже если они рабы», — заявляет она, но в ответ получает лишь смех. «Рабы, не люди. Мой отец мне так говорил». Томми только качает головой. «Неважно, Джози, у нас есть работа. А вы, дети, постарайтесь не высовываться и не лезть на рожон», — говорит она, — «не заботьтесь о том, что эти маленькие сопляки могут погибнуть во время буйства, которое скоро начнется». Насколько она понимала, они уже испорчены ядом, извергаемым легионом, и не годятся для цивилизованного общества. Они оставляют мальчишек, которые продолжают бросать камни в раба, и в конце концов достигают форта, обнесенной стеной крепости на вершине холма. Их проводник собирается провести их к самому большому шатру в центре, где живет Цезарь, но, к счастью, его отзывают куда-то еще. У Томми и Джози остается другой проводник, но его несложно ввести в заблуждение, чтобы он сделал то, что они хотят. «Можно ли нам осмотреться, прежде чем мы поговорим с Цезарем? Я всегда хотела увидеть великолепие форта, величайшего и сильнейшего места в Махове», — Томми спрашивает, и парень слегка краснеет от похвалы, прежде чем кивнуть. «Конечно, куда вы хотите пойти?» — спрашивает он. Томми слегка ухмыляется Джози, а затем снова смотрит на него. «Я не знаю, может, мы просто немного прогуляемся? Я бы хотела познакомиться с этим местом, прежде чем меня отправят выполнять приказы Цезаря». В другом месте Афтон и Вероника были полностью экипированы в силовую броню. Она сидела сзади, а он в данный момент вел свина. Кроме них, Карл, Бун, Аня и Эте тоже были сзади. Они только что проехали мимо остатков Баулдер-Сити и уже приближались к дамбе Гувера. К сожалению, похоже, что НКР сообщили по радио об их продвижении, поэтому, как только они заметили дамбу Гувера, они заметили огромный контингент солдат, ожидающих их. Афтон съезжает с горной местности и останавливает машину перед солдатами. Они едва видят его сквозь тонированные пуленепробиваемые стекла, но это не имеет большого значения, поскольку он распахивает двери и выходит из грузовика. Несколько солдат НКР слегка отступили при виде Афтона. Если раньше он их не пугал, то теперь точно пугал. Броня была матового серебристо-голубого цвета. Афтон не хотел шататься с блестящей броней, поэтому он потускнил ее, чтобы предотвратить отражающие свойства Сатурнита. Правда, сам металл был слегка голубоватым, поэтому и цвет брони. Глаза его шлема светятся легким красным светом, когда худ активируется и идентифицирует каждого человека поблизости. Это в свине усиливает и без того впечатляющие сенсоры близости Никс. Его худ уже отметил врагов, способных нанести урон броне. Среди них были рейнджеры-ветераны с КСВ, а также несколько человек с тяжелой взрывчаткой. На бронированном бедре Афтона находились звуковой эмиттер, плазменный пистолет и протонные топоры. На спине висела КСВ, слегка модифицированная для использования в силовой броне, а в скрытом отсеке лежал дальномер, активирующий орбитальный лазер. К сожалению, он был вынужден использовать другое оружие, а не свое обычное огнестрельного, так как перчатки силовой брони делали практически невозможным его использование без модификаций. Афтон был готов сделать это для КСВ, но не для своих пистолетов и револьверов, поскольку спусковые крючки для них были действительно важны. Он медленно шел вперед к большой блокаде солдат, с каждым шагом впечатывая свои большие бронированные ноги в грязь. Никто не подавал признаков стрельбы, так что в конце концов он добрался до них. Афтон возвышался над солдатом, который выглядел так, будто вот-вот описается. Его светящийся красный козырек делал его похожим на демона в их глазах. «Мне нужно поговорить с вашим командиром», — сказал Афтон. Голосовой модулятор заставил его голос звучать глубже, чем он есть на самом деле. «Я уже здесь. Ты Афтон Паркер, верно? Наемник Братства Стали, до недавнего времени работавший на НКР, говорит женщина, подходя к нему, на вид ей около 50 лет, с усталыми глазами и короткими волосами. Бывший член братства стали, думаю, легион не стал бы добавлять эту часть, фыркнул он. Не могу поверить, что вы, простаки, действительно слушаете пропаганду легиона. Я, одна из самых больших угроз для них, так неужели так трудно поверить, что они заинтересованы в том, чтобы сделать нас врагами, мисс? Это полковник Кассандра Мур, и нет, мы не просто принимаем то, что предоставляет легион, как факт. Мы провели расследование и выяснили, что ты в розыске, Паркер. Тем не менее, это не объясняет, что вы делаете здесь, в полной броне и вооружении, со штурмовой машиной на территории НКР, говорит она с обвиняющим взглядом. Автон усмехается. Ну, если бы я хотел вас убить, смешливые головы, я бы не вылезал из своего грузовика. Нет, я здесь, чтобы отомстить легиону. Если вы не знаете другого способа перебраться через Колорадо на моем грузовике, спрашивает он, забавляясь тем, как несколько солдат облегченно вздыхают при его словах. Глава 441. Устранение блокады. Полковник Мур только удивилась его словам. Она не думала, что он окажется настолько глуп, чтобы попытаться атаковать передовые силы легиона. Знаешь, даже с этим твоим грузовиком ты точно умрешь, если поедешь туда, заявляет она, не веря, что может произойти что-то еще. Хотел бы я увидеть твое лицо, когда ты поймешь, насколько ты ошибаешься, скрещивает он руки, так что давай перейдем к делу. Ты позволяешь нам пройти или нет, спрашивает он, напряжение растет в соответствии с его тоном и уверенностью. Как бы я ни была рада позволить вам совершить самоубийство, вы все еще должны ответить за многие преступления. Смерть Рейнджера и Мариэм Мириха и Лауэлла Томпсона-младшего, и, вероятно, еще многих, заявляет она. Автон наклоняет голову, чтобы посмотреть ей в глаза. Это от гордости или от глупости? Полковник, ты действительно рискуешь жизнью всех людей здесь без какой-либо реальной причины? Ее губы сжались в тонкую линию, когда она попыталась встретиться с его глазами через визор. Как ты думаешь, у кого здесь преимущество, Паркер? Мы уже имели дело с технологией, подобной той, что на вас. Неужели вы думаете, что у нас нет методов борьбы с ней? Спрашивает она, нахмурившись. Автон усмехается. О, вы имеете в виду 21 рейнджера, вооруженного КСВ, несколько солдат, вооруженных импульсными гранатами, парней, вооруженных взрывчаткой, перечисляет он, и полковник изо всех сил старается не смотреть на него при этом. Мои технологии не похожи на те, что использует Братство Стали или даже Анклав. Моя лучше. Так что, если вы хотите попытать счастье против меня и моего грузовика, он показал большим пальцем через плечо на К-9000, который теперь был направлен на маленькую армию. Давайте, сделайте мой день, прорычал он, в очередной раз украв коронную фразу Клинта Иствуда. Не то чтобы кто-то еще знал об этом, насколько они были уверены, Автон сам придумал эту фразу. Несколько солдат неловко переминаются с ноги на ногу, бросая взгляды на полковника Мура. Очевидно, что большинству было наплевать на предполагаемые преступления, совершенные Автоном, и тем более на то, что он позволил им атаковать передовые линии легиона. Даже если бы он потерпел неудачу, он, вероятно, забрал бы с собой нескольких краснокожих. Конечно, Автон слегка блефовал. Его броня была определенно более совершенной, чем у братства, но Анклав – это совсем другое дело. Он понятия не имел, какими технологиями они располагают, да и умеют ли они их правильно использовать. Полковник Мур пристально смотрит на него, однако, действительно ли она думает над решением или просто упрямо сопротивляется ему, Автон понятия не имел. «Ну?» – спрашивает он, и Мур кажется, что она собирается ответить, когда позади него раздается звук открывающейся турели грузовика. Оглянувшись назад, Автон увидел Веронику в полной силовой броне, выглядывающую из верхней части грузовика. «Автон, мы идем или как? Хватит мериться членами. У нас есть где», — восклицает она, но ее слова не доходят до солдат. Единственное, что они понимают, это то, что Автон не единственный, кто экипирован в силовую броню, и что преимущество, которое они якобы имели, не так велико, как они думали. Полковник Мур рычит себе под нос, а затем, наконец, жестом руки указывает солдатам позади себя. «Пусть проходит. Мы соберем все, что сможем, с их тел, когда легион разберется с ними. Следите за ними, пока они едут через дамбу», — говорит она и уходит, Возвращаясь внутрь дамбы, солдаты переглядываются, прежде чем вернуться на свои позиции. Рейнджеры занимают позиции на башнях, а солдаты собираются вокруг различных баррикад. Обычно они не были бы так бдительны, но как только Афтон и его группа пересекут дамбу, легион может контратаковать, поэтому они должны быть готовы. Афтон кивает и возвращается в грузовик. Вероника остается на крыше грузовика, управляя турелью. Это было лучше для нее, так как она была гораздо более бронирована, чем все остальные, и не погибла бы сразу от шальной пули. Афтон вздохнул, заводя грузовик и начиная движение. «Никс, запиши и напомни потом, чтобы всех остальных научил пользоваться силовой броней». «Сделано и сделано», — бодро отвечает и. «Отлично». Поездка через дамбу проходит тихо, напряженно и в тесноте. Нескольким солдатам пришлось сойти с дороги, чтобы грузовик мог проехать. Пешеходные дорожки были предназначены для людей, а не для транспортных средств, так что было довольно удивительно, что они проехали с такой легкостью. Несмотря ни на что, вскоре они добрались до восточной стороны дамбы. В конце были высокие стены каньона и единственная тропинка, к которой вела огромная блокада из металлолома, дерева и камня, собранных в одну большую стену. Легион был повсюду, на вершине каньона, на стенах, даже перед стеной. Была причина, по которой НКР не смогли полностью избавиться от легиона, даже несмотря на победу в битве за дамбу. Их оборона была слишком велика, чтобы ее могли прорвать регулярные войска. 10 легионеров, вероятно, могли бы с относительной легкостью обороняться против сотни войск НКР, просто благодаря выгодным позициям вокруг блокады. Афтон остановил машину на значительном расстоянии, но было видно, что легионеры заметили грузовик. Все они собирались, готовясь вызвать подкрепление, и устанавливали артиллерию, чтобы использовать ее в случае атаки Афтона. «Похоже, это крепкий орешек, Афтон. Есть какие-нибудь планы, кроме как просто врезаться в него?» — спрашивает Вероника с заднего сиденья грузовика. Афтон усмехается под шлемом и достает дальномер из потайного отсека в броне. «Да, только один», — говорит он, медленно открывая окно и наводя дальномер на завал. Из-за того, что был полдень, лазеры были почти невидимы, и легионеры были совершенно не в курсе, даже когда началась орбитальная бомбардировка. Сквозь облако с неба срывается огромный лазер и попадает в завал, испепеляя все, что по несчастью попало в него. Стена держится, по крайней мере, пару секунд, пока не начинает плавиться и превращаться в расплавленный шлак и лаву. Глава 442. Пылающий огонь разрушения. Немногочисленные солдаты НКР, которым было приказано следить за продвижением Афтона и его группы, растерялись, когда он остановил свой грузовик, не доехав до блокады легиона. Они были настолько далеко, что им пришлось смотреть в оптические прицелы своих винтовок и использовать бинокли, чтобы правильно видеть происходящее. Вот почему почти все они были полностью ослеплены, когда что-то выстрелило вниз из облаков. Их сетчатки были полностью выжжены световым шоу. Тем немногим, кому посчастливилось избежать временной слепоты, были встречены видом из ада. Стоявшая до этого блокада превратилась в светящуюся красную расплавленную грязь. Тот, кто сохранил большую часть своих чувств, немедленно связался по радио с базой. «Полковник, БЗЗТЦХ, что это? Паркер и его приятели напали на легион? Прием, БЗЗТЦХ, нет, они остановились, и блокада легиона исчезла». «Она исчезла, полковник». Глаза полковника Мур расширяются, она оглядывается на других мужчин в комнате, которые слушали разговор, и у них похожие выражения. «БЗЗТЦХ, солдат, доложите, что произошло». «БЗЗТЧ». Вспышка света с неба, как будто кто-то сбросил ядерную бомбу на блокаду легиона. «Ничего не осталось, полковник», — продолжает тараторить мужчина, явно ошеломленный тем, что только что произошло. Услышав это, полковник Мур оглядывает всех своих застывших помощников. «Ну, что вы встали как вкопанные? Готовьте войска. Мы закрепимся на местности и уничтожим их оборонительные позиции, пока Паркер отвлекает их», — восклицает она, заставляя остальных людей броситься выполнять приказы. Вернувшись к Афтону, Вероника начинает разгонять пулеметную турель 308 калибра, пока он проезжает мимо того, что осталось от баррикады. Все, кто был сзади, устраивали свои собственные мини-праздники по поводу полного разрушения, которое только что произвел Афтон, но, несмотря на это, они оставались собранными и готовыми к бою. «Получайте, чертовы ублюдки», — смеется Афтон, ускоряясь вперед, Грузовик проносится через каньон и направляется к другим оборонительным сооружениям легиона. Они не были похожи на блокаду, это были различные лагеря на обочине дороги, где легион спал и делал перерывы в обороне линии фронта. Очевидно, звук разрушенной блокады привлек их внимание, и, похоже, кто-то сообщил по рации о случившемся, чтобы остальные защитники легиона приготовились к встрече со свином. «Давайте нападайте, отхватите сразу», — кричит Вероника, стреляя из турели по обороне легиона. Даже не целясь ни во что конкретное, она, как бык, стреляла во все, что хоть отдаленно напоминало красное. К-9000 на переднем крае также усердно работал, расстреливая большую часть своего боезапаса по тем невезучим, кто привлек его внимание. Здесь хорошо видно отсутствие у легиона боеприпасов надлежащего радиуса действия. Что можно сделать против бронированного штурмовика, когда у тебя есть только мачете и легкие пулеметы? Ничего, вот что. Было несколько храбрых легионеров, которые попытались атаковать машину или даже остановить ее. Однако свин быстро справился с ними, оставив лишь пятна на дороге и броневом покрытии. Конечно, на дороге было спрятано несколько мин, но из-за бронированного днища они были почти бесполезны. Если только две или три одновременно не попадут в одно колесо, шансов на постоянное повреждение не было. Благодаря перку механику Софтона, любые повреждения, полученные транспортным средством, медленно восстанавливались. И это даже не учитывая чувство опасности Софтона, которое позволяет ему бессознательно избегать мин в любом случае. Все защитные сооружения легиона оказались бесполезными под огнем разрушений, устроенных группой. Сотни людей уже были убиты, но Эфтон не стал добивать всех солдат легиона, а просто проехал мимо в направлении форта. Вскоре он заметил конец каньона, но там была еще одна большая блокада. С помощью своего чувства опасности он смог обнаружить что-то страшное в ее конце. Прежде чем они преодолели блокаду, он наконец заметил то, что вызывало у него страшные предчувствия. По обе стороны от прохода в каньон лежали большие валуны и металлолом, которые, скорее всего, будут свалены на любого, кто попытается прорвать оборону. К несчастью для легиона, эта блокада была не такой толстой, как предыдущая. Он вдавливает педаль в пол и разгоняет грузовик. Резкое увеличение скорости вызывает некоторый хаос в рядах легиона, которые планировали сбросить валуны. Они неправильно рассчитали время срабатывания ловушки, и теперь было уже слишком поздно это делать. «Вероника, сядь и пристегнись», — закричал Эфтон, зная, что если они врежутся в стену, пока она будет управлять турелью, то, скорее всего, погибнет, даже будучи в броне. К счастью, ее не охватила жажда крови, и она сделала то, что он сказал. Свин мчался на всех парах к стене, Эфтон не тормозя врезался в стену. Бэм! Бронированный штурмовик врезается в стену на скорости, которую большинство машин в пустоши достичь не могут. Удар пробивает стену насквозь, отправляя в полет огромное количество обломков и убивая большое количество легионеров, которые находились в ней. У самого Эфтона дела обстояли не намного лучше. Ему удалось удержаться на месте, но большие острые куски металлолома пронзили пуленепробиваемое ветровое стекло. Они, словно мечи, пытались достать его, вонзаясь в задние панели передней части грузовика. Нескольким удалось попасть в Эфтона, но они легко отразились от его брони. Рыча под нос, он продолжает ускоряться, выбивая осколки металлолома из лобового стекла, оставляя большие дыры в треснувшем и разбитом лобовом стекле. Легионеры, пережившие дождь из обломков, ожидали, что свин будет полностью выведен из строя, и поэтому были невероятно удивлены, когда он снова начал разгоняться. Передняя часть машины была сильно помята, а одно из колес слегка деформировано. Тем не менее, он продолжал двигаться. «Ребята, вы там в порядке?» — крикнул Эфтон, надеясь, что никто не погиб от удара. Именно для этого он установил ремни безопасности, так что он был бы невероятно раздосадован, если бы они не сработали. В ответ он слышит голос Вероники. «Все в порядке, только Карла вырубила». Эфтон качает головой. «Тогда приведите его в чувство, срочно. Он надерет мне задницу, если мы оставим его без присмотра», — отвечает он, только сейчас заметив, что звуки выстрелов прекратились. К-9000 на крыше грузовика перестал стрелять. Выглянув в окно, он понял, в чем было дело. Его ствол полностью деформировался, не позволяя вести огонь. Черт. Глава 443. Внезапная ситуация с заложниками. Томми и Джози бродили по форту уже почти час, но так и не нашли ни следа дочери Карла. Карл дал им обширное и полное описание, но ни один из найденных рабов не соответствовал ему. Оба начали беспокоиться, что дочь Карла, Каролина, уже давно мертва. Несмотря ни на что, их миссия будет продолжаться независимо от ее состояния. Они уже оставили мясо за скоплением палаток легионеров, найдя координаты, чтобы телепортироваться, если дело выгорит. Это не вызовет подозрений, так как, если не обращать внимания на кибернетические компоненты мяса, он выглядит как обычная собака, спящая на земле. Тем не менее, их проводник начал беспокоиться, что они еще были не у Цезаря. Тамия приложила все усилия, чтобы потянуть время и найти скрытый бункер хаоса, но они пока не обнаружили подходящего места, где он мог бы находиться. «Мэм, мы действительно должны отправиться на встречу с великим Цезарем, еще немного, и, боюсь, он прикажет нас всех казнить», убеждает легионер, потирая руку. Тамия вздохнула и медленно кивнула. Она и так потеряла слишком много времени. Надеюсь, что отвлечение Эфтона позволит им найти бункер. Наконец-то Мию и Джози привели к самой большой палатке в центре форта. Перед ней стояла небольшая группа хорошо вооруженных и закованных в броню преторианских гвардейцев. Это были самые выносливые, сильные и умелые люди в легионе Цезаря. Их обязанностью, очевидно, была защита Цезаря, если убийцы попытаются пробраться внутрь и напасть. Их провели через шатер и ввели в большую комнату, полностью заполненную стражниками, в конце которой на троне сидел лысый пожилой мужчина. «Давно пора поприветствовать меня, что бы ни случилось с простой вежливостью в наши дни», Цезарь говорит, когда они входят. «Надеюсь, вы не заставили меня ждать понапрасну, это было бы очень». Он замолкает, сосредоточившись на лице Тами. «Ты, должен признаться, я совсем не ожидал этого. Я слышал, что ты умерла», заявляет он, опускаясь обратно в свой трон, чтобы устроиться поудобнее. Тамия только поднимает бровь. «Я тебя знаю», спрашивает она, совершенно сбитая с толку ситуацией. Она приготовилась к казни, пыткам или другим неприятным вещам. И все же Цезарь, лидер легиона, приветствует ее как старого друга. Ей приснился кошмар или она что-то упустила. Цезарь, услышав ее слова, медленно кивает и щелкает пальцами, жестом указывая на Джози. «Выведи ее на минутку, мне нужно поговорить с нашим гостем. Эй, подождите». Джози пытается сопротивляться, но ее быстро вытаскивают из палатки. Цезарь смотрит на Тамию и скрещивает ноги. «Теперь, когда твой коллега не здесь, ты можешь доложить о состоянии твоей миссии. Должно быть, все прошло хорошо, раз ты так долго не связывалась с нами», говорит он, ожидая ее ответа. «Миссия», пролепетала Тамия, все еще не понимая, что происходит. «Да, твоя миссия. Мне что нужно объяснять тебе, сколько ресурсов мы потратили на то, чтобы назначить тебя одним из шести курьеров хаоса? Я мог бы купить целый регион деревень на эту сумму», продолжает он, как будто Тамия слишком глупа, чтобы понять, что он говорит. Тамия быстро качает головой. «Я думаю, вы ошиблись. Признаюсь, я мало что помню, но я точно не помню, что служила в легионе», говорит она, хотя тот факт, что Цезарь, похоже, знает ее, серьезно морочит ей голову. Цезарь вздыхает. «Это правда, я слышал, что председатель прострелил тебе голову, я даже вижу шрам, но это не отменяет того факта, что у тебя все еще есть задание, которое нужно выполнить. Удалось ли тебе захватить то, что перевозил хаос?» спрашивает он, постукивая пальцем по челюсти. Тамия качает головой. «Я не знаю, что он перевозил, мне прострелили голову, прежде чем я смогла что-то с этим сделать. Слушай, какие бы отношения у меня ни были с легионом, я ничего не помню», говорит она, ее ум все еще быстро перебирает последствия того, что она когда-то была в легионе. Цезарь насмехается. «Ты дала клятву, ты не можешь уйти, потому что ты принадлежишь легиону. Мне, какие бы причудливые мысли у тебя сейчас ни были, твоя травма и амнезия не имеют значения. Ты вернешься ко мне на службу, или мы разберемся с твоей гарантией», зловеще заявляет он. «Гарантией?» спросила Тамия, все еще не понимая, что он говорит. «Да, мы решили убедиться, что твоя верность останется с нами, заточив твою семью. Я щелкну пальцами, и все твое племя будет обезглавлено. Так что тебе следует выбирать свои следующие слова с умом». Тамия, честно говоря, ошарашена этой ситуацией. У нее все еще оставалась семья, и сейчас они находятся в заложниках у легиона. Сегодняшний день складывался не лучшим образом. Если добавить к этому тот факт, что Эвтон один из тех, с кем она, как известно, связана, ворвется в оборону легиона на своем грузовике, будучи вооруженным до зубов, то она, как и ее семья, окажется под угрозой. Она просто не видела выхода из этой ситуации, все уже было идеально спланировано, но Цезарь добавил свои 5 копеек, и все вдруг оказывается в заднице. Тамия начала представлять, как режет мужчину на куски, но покачала головой, отгоняя эти мысли. Если она это сделает, то ее убьют, Джози убьют, ее семью убьют, и миссия провалится. Ну что, давай, преклони колени перед своим хозяином и подтверди свою преданность, говорит Цезарь, жестом указывая на землю перед собой. Тамия, не видя другого выхода, медленно делает шаг вперед и опускается на колени перед Цезарем. Это даст ей время что-нибудь придумать. Позади нее в комнату возвращают Джози с черным капюшоном на голове. Цезарь ухмыляется. Тами, твое первое задание на моей службе – убить эту женщину. Глава 444. Без свина не очень. Бум. Еще одна башня легиона взрывается в ослепительном ливне гнилого дерева, металлических осколков и частей тел, когда звуковой эмиттер Эвтона вызывает цепную реакцию. Он стрелял из окна, продолжая вести свина по извилистой дороге к форту, но многочисленные оборонительные сооружения начинали его раздражать. «Сколько вас, ублюдков, я еще должен убить, прежде чем вы уберетесь с дороги?» — кричит он из окна, выпуская очередной звуковой снаряд в легионера, снова вызывая взрывную цепную реакцию с помощью перка «Распад». Зеленые волны плазмы испарили всех легионеров поблизости и полностью разрушили конструкцию, на которой они стояли. Эвтон жалеет, что они не смогли остаться и посмотреть на фейерверк, но они немного торопились. Когда почти все силы легиона в Махове гонятся за тобой, это, конечно, не может не радовать, но, к счастью, свин был достаточно быстр, чтобы те упустили их на время. Несколько лучше вооруженных легионеров попытались уничтожить машину с помощью гранатометов, С-4, ракетных установок и простых самодельных баррикад. По правде говоря, единственное, что пока повредило свину, это баррикады, которые они устанавливали. Каждый раз, когда Эвтону приходилось пробиваться через них, состояние свина становилось все хуже и хуже. Эвтон боялся, что если им придется прорваться через еще одни большие ворота, то свин выбыл бы из строя, чего он боялся с тех пор, как потерял птаху. Вероника все лучше управлялась с турелью, хотя Эвтону было интересно, сколько у нее осталось боеприпасов. Они, должно быть, убили уже несколько тысяч легионеров, но те продолжали появляться из леса, как муравьи. Вдалеке виднелся форт, а это означало, что они почти у цели. И очень вовремя, поскольку из-под капота свина начал подниматься дым. Для любой другой машины это означало бы несколько несмертельных механических проблем. Но на такой машине с ядерным двигателем, ядерный взрыв – это лучшее, на что можно надеяться. Треск, хруст. Эвтон наезжает на очередного легионера, который глупо пытается заблокировать машину, но все, что он делает, это добавляет еще одно красное пятно на капот и уже сильно поврежденное переднее ветровое стекло. Еще пара минут езды, и они наконец-то достигают форта. Единственной проблемой оказались большие укрепленные ворота, блокирующие дальнейший проезд. Эвтон вздыхает, набирая скорость. «Да, я это предвидел. Все, пристегнитесь», — кричит он, давая группе достаточно времени, чтобы подготовиться к еще одному сильному удару. Бум! Свин пробивает ворота, как будто они сделаны из деталей лева, снова посылая металлические осколки, некоторые даже умудряются приземлиться в самом форте, вызывая хаос из-за внезапной атаки. Впрочем, Эвтон понимал, осколки металла, летящие к вам на огромной скорости, это определенно то, чего стоит бояться. Эвтон пытается снова ускориться, когда свин приземляется, но машина издает протяжный стон, прежде чем полностью заглохнуть. Из капота валит дым, а металл, из которого он состоит, начинает светиться красным. «Твою мать!» — кричит Эвтон, выпрыгивая из машины. «Сейчас все взорвется, выметайтесь нафиг!» — кричит он, одновременно с этим сохраняя самообладание, чтобы подпрыгнуть и оторвать поврежденный К-9000. Оружие было невероятно высокотехнологичным и дорогим, поэтому Эвтон не собирался терять его просто так. К счастью для группы, второй удар, казалось, разбудил Карла. Старый рейнджер в отставке выбрался из машины вместе с остальными и уже бежал впереди Эвтона. Конечно, легионеры уже открыли по ним огонь, но Эфтон и Вероника пока прикрывали группу своими телами. Карл, Бун, Аня и Эте бросаются в укрытие, но не из-за легиона, а чтобы защитить себя от готовящегося катастрофического взрыва свина. Ничего не подозревающие легионеры, следившие за группой снаружи форта, пытаются перелезть через разрушенную машину, но когда один из них случайно наступает на капот и резина ботинка буквально плавится и прилипает к нему, он наконец понимает, что что-то случилось. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. В небе появляется грибовидное облако, когда автомобиль взрывается мощным взрывом. Сила взрыва опрокидывает Веронику на спину, и если бы не различные средства защиты и перки Эфтона от взрывчатки, вся команда так и осталась лежать на земле. Все легионеры возле разрушенных ворот были мгновенно сожжены. От взрыва даже рухнули все остальные, уже никто не пытался их догнать. Грибовидное облако было достаточным признаком того, что местность сильно облучена. Даже примитивные легионеры были достаточно умны, чтобы понять, что это не к добру. Но даже когда произошел взрыв, Эфтон стоял и обстреливал легионеров возле форта. Он стрелял из своей КСВ одной рукой, одновременно прикрывая своих товарищей своим телом, пока они приходили в себя после близкого ядерного взрыва. Он не хотел стрелять в них из своего звукового эмиттера, опасаясь, что цепная реакция уничтожит все внутри форта, убьет Тамию, Джози и мясо, а также разрушит подземный бункер хаоса. Это также было причиной, по которой он использовал дальномер в самом начале. «Никс, сколько врагов в форте?» – спросил он. Его худ уже отмечал 40 или около того, кто оборонялся с вершины склона. «Пользователь, я обнаруживаю несколько тысяч. Слишком много для индивидуальной идентификации. Действуйте с осторожностью», – предупреждает и. «Будет сделано», – сказал Эфтон и повернулся к своей группе. «Возьмите себя в руки. Мы сейчас в глубокой жопе. Так что начинайте стрелять или хотя бы бросать оскорбления», — кричит он, заряжая взрывной патрон в КСВ и нажимая на курок, убивая 6 человек и раня еще 8. Глава 445. Хаствист, глаза Тами расширились от слов Цезаря. Он хотел, чтобы она убила Джози. Зачем? Чтобы подтвердить преданность или по какой-то другой бессмысленной причине. Она уже слышала приглушенные слова Джози, что означало, что ей заткнули рот под маской. Взглянув вниз, Тамия увидела ржавые наручники, связывающие руки Джози позади нее, не позволяя ей ничего сделать для самозащиты. Она оглянулась на Цезаря, который все еще злобно ухмылялся. «Ах, кажется, я забыл. Вот», — говорит он, бросая нож к ее ногам. Честно говоря, у Тамии было очень сильное искушение просто заколоть Цезаря этим ножом. Но она знала, что если попытается это сделать, то точно умрет. Она подняла нож и нахмурилась. «Почему ты заставляешь меня это делать? Чтобы показать, кому ты принадлежишь. Теперь убей девчонку, и мы сможем приступить к делу», — просто сказал он, жестом приглашая ее вперед к Джози. Тамия подошла к Джози и схватила ее за плечо, пытаясь придумать, как выпутаться из этой ситуации, но ничего не вышло. Она даже не знала, есть ли у нее семья, которой Цезарь якобы угрожает. «Ну, продолжай, не разочаровывай меня», — Цезарь призывает, в то время как рука Тамии начинает дрожать. В горле пересохло, она крепче сжала нож. Она знала, что ее окружили, другого выхода не было. А узнают ли Эфтон и остальные, если она сделает это, чтобы сбежать? Тамия продолжает пытаться выпутаться из этой неразумной ситуации, в то время как Цезарь продолжает уговаривать ее продолжать. К счастью, кавалерия, похоже, прибыла как раз вовремя. Бэм! Недалеко от форта раздается сильный грохот, земля слегка дрожит от его силы. Немедленно все преторианские гвардейцы приходят в боевую готовность, каждый смотрит на Цезаря в поисках приказа. Он хмурится и машет им рукой. Половина из вас идет разбираться с тем, кто нападает, остальные остаются здесь и защищают меня, — жестикулирует он и поворачивается к Тами. Теперь продолжай. Тамия медленно кивает, но после того, как половина охранников уходит, она тянет Джози вперед и разворачивается, прыгая на Цезаря, едва избегая мощного удара кастетом в лицо и умудряясь перехватить его в удушающий захват, прижимая нож к его шее. «Отойдите, или император с детским личиком получит по заслугам», — рычит она, заставляя пару охранников сделать шаг назад. Цезарь сопротивляется, но она крепче сжимает его шею, отчего он слегка хрипит. Один из преторианских стражников приближается и пытается схватить Джози с пола, однако слышит: «Не подходи, или я убью этого засранца. Возьми девушку». громко приказывает Цезарь из своего положения, и охранник делает то, что ему говорят, поднимает Джози и приставляет ствол своей винтовки к ее голове. Тамия рычит и сильнее прижимает кончик ножа к шее Цезаря, чтобы доказать, что она не играет с ними, но понимает, что лезвие втягивается в себя, показывая, что это был просто нож для фокусов. Что? Хе-хе-хе, вы же не думали, что я вручу предателю нож? Для проверки верности он даже не нужен. В конце концов, зачем убивать, если можно поработить? Цезарь насмехается, но Тамия только хмурится. Она бросает нож и достает свой протонный топор, зажигает его и приставляет энергетическое лезвие к его шее. «Какой ты умный!» — насмехается Тамия. «Ладно, как насчет этого? Я принесла свой собственный», — рычит она. На этот раз Цезаря прошиб холодный пот. Он чувствовал покалывание на своей коже из-за того, как близко он находился к энергетическому лезвию странного оружия предательницы. Как его идиотские охранники могли забыть проверить ее на наличие оружия? Тамия собирается продолжить угрожать им, но ее прерывает еще один, более громкий взрыв. Бам! Сила взрыва невероятна, ветер, вызванный им, ударил по палатке Цезаря и почти вырвал ее с корнем. Что бы это ни было, они определенно были настроены по-деловому. «Это должны быть за нами», она поворачивается к охраннику, держащему Джози в заложниках. «Отпустите ее или Цезарь падет», кричит она в девятый раз. Охранник не двигается, что только еще больше злит Тамию. «Хорошо, как насчет попробовать?» восклицает она, проводя энергетическим лезвием по руке Цезаря, отрезая большой кусок плоти и прижигая рану. «Аррррррх!» Цезарь кричит в агонии, охранник хмурится и стреляет из винтовки в ногу Джози, отрывая ей значительную часть икры и вызывая обильное кровотечение. Она издает приглушенный крик и дергается под своими путами, показывая, как ей больно. Видя это, Тамия приставляет энергетическое лезвие протонного топора к промежности Цезаря, готовая отсечь его мужское достоинство. «Я бы поспорила, что Цезарь ценнее, чем она, ты отпустишь ее, или я отрежу причиндалы. Просто делай, что она говорит», — восклицает Цезарь, устремляя тяжелый взгляд на энергетическое лезвие, которое было слишком близко к его Джонсону. Джози рухнула на пол из-за ее нынешнего состояния. Она не могла стоять из-за того, что большая часть ее икры была разнесена. Тамия смотрит на них. «Освободите ее от оков, сейчас же». Охранники делают, как она говорит, снимают с нее капюшон и наручники. Джози, наконец, смогла увидеть, что происходит, быстро огляделась вокруг и остолбенела от происходящего. Тамию буквально держала Цезаря в заложниках. «Прекрати пялиться и перевяжи ногу, идиотка. Ты истечешь кровью, прежде чем мы сможем сбежать». Тамия призывает, и Джози быстро кивает, разрывая рубашку под доспехами и используя ее, чтобы перевязать рану. Ей просто так повезло, что эти ублюдки подстрелили ее под кожаным плащом КС, иначе она, возможно, осталась бы невредимой. Закончив, Джози, прихрамывая, подошла к Тамии и оторвала часть трона Цезаря, чтобы использовать его в качестве импровизированного костыля, но не прежде, чем плюнуть в Цезаря. Кусок дерьма. Несколько преторианских стражников пытаются подойти ближе, чтобы спасти Цезаря, но Тамия просто прижимает топор ближе к его непристойностям, заставляя их отступить. «Если вы станете причиной того, что ваш лидер-тиран лишится своего достоинства, это будет ваша верная смерть, но не раньше, чем после нечестивых пыток». Глава 446. Глава 446. Нечестное столкновение. Стиль Джона Уика. Массовый эффект. Автон бежит вверх по холму навстречу наступающим легионерам. Он почти насмехается под шлемом над тем, что они думают, будто простые мачете смогут причинить ему вред. Когда группы сталкиваются, Автон просто пинает одного из них, отправляя его в полет с вывалившимися из живота внутренностями из-за лезвий, прикрепленных к ногам силовой брони. Он бьет следующего человека, не обращая внимания на мачете, которая неэффективно врезалась в его шлем. Его удар мгновенно проламывает череп, выбрасывая мозговое вещество и осколки костей. Следующий человек слегка замедляется при виде бойни, которую только что устроил Автон, но не успевает отступить, когда Автон упирает ствол своей КСВ ему в грудь и нажимает на курок, после чего она пробивает огромную дыру в груди человека. Звук стрельбы. Стрельба. Автон поворачивается к группе, стрелявшей в него из автоматов. Все их пули легко отскакивают от его брони. Честно говоря, единственный минус его брони – это то, что его чувство опасности почти никогда не срабатывает. Если что-то не может причинить ему вреда, значит, оно не представляет угрозы. Несмотря ни на что, он бежит к группе, несколько человек убегают, а те, кто остался, разбиваются под ногами. Афтон вспоминает, так ли чувствует себя Мария, когда раздавливает Гумба. Он преследует убегающих легионеров, первого из них он догоняет, берет за руку и замахивается на остальных как самодельным оружием. «Пожалуйста, нет», успевает сказать легионер, прежде чем Афтон начинает замахиваться. Хромое тело легионера врезается в его соотечественников, вырубая нескольких и убивая остальных. Все кости человека оружия уже были сломаны, его позвоночник разрушен, и он никогда больше не сможет ходить, не то чтобы Афтон хотел дать ему шанс. Когда Афтон извлек из человека всю пользу, он повалил его на пол и ударил по голове, покрыв землю мозговым веществом. Он оглядывает вход в форт, ища еще врагов, и поднимает бровь, когда не видит ни одного. Должно быть, они все еще внутри. Бормочет он, глядя на ворота. Он оглядывается на своих спутников, которые только сейчас догнали его. Карл вытирает пот со лба и ухмыляется. «Ты подаришь мне комплект этих доспехов, когда мы вернемся, парень. Ты проклятый монстр!» Смеется он, толкая ногой половину трупа легионера. «А вот и они!» Крик с вершины ворот прерывает их задумчивость. Большая группа легионеров подбегает и упирает свои тяжелые винтовки в ворота, целясь в группу Афтона. Афтон и Вероника были впереди группы. Бун и Карл начали стрельбу. Первый из них попадает двум в голову из своей охотничьей винтовки, а Карл распыляет пару из своего легкого пулемета. Однако легионеры не планируют сдаваться, выстрелы отскакивают от силовой брони Афтона и Вероники, как камешки, брошенные детьми. Афтон усмехается под шлемом и заряжает еще один взрывной патрон в КСВ, тут же выстреливая в верхнюю часть ворот. Бэм! Легионеров отбрасывает с их позиции на вершине ворот, некоторые сразу погибают, другие получают тяжелые ранения. Вероника и Афтон бросаются к воротам и врезаются в них плечами. Взрыв, произошедший ранее, видимо, ослабил их, так как ворота слегка покачиваются от их удара, а затем падают вниз, как будто их вообще ничто не держало в вертикальном положении. Раненые легионеры оказываются раздавленными воротами, но не это привлекает внимание дуэта. Нет, это было море красных, нацеливших на них оружие. «Черт!» — восклицает Афтон, отталкивая Веронику и защищаясь, скрестив руки перед лицом. Банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг одежды в грязи, когда он скользит назад. Если бы на нем была стандартная силовая броня Братства Стали, он бы точно сейчас погиб. К счастью, под его началом работали ученые мирового класса, которые разработали такую прочную броню. Автан вскрикивает и начинает двигаться против потока пуль, легионеры в конце концов перезаряжаются, но затишье дает Автану шанс напасть на них. Однако его чувство опасности срабатывает слишком поздно. Удар в лицо откидывает его голову в сторону. Он был откровенно удивлен силой удара, но этого недостаточно, чтобы нанести какой-либо значимый урон. Выдержка активирована. Он усмехается под шлемом. Все же крошечное количество урона все еще считается уроном, достаточным, чтобы его перк активировался. А блокирует следующий удар своей рукой, поймав запястье и заметив, что на нем был кастет. «Ты пожалеешь об этом», — говорит он, его голосовой модулятор заставляет его звучать как настоящего демона для претарианского стражника, который ударил его. Автан вырывает у мужчины кастет, ломая ему руку, а затем хватает его за шею и использует его в качестве временного щита против армии свежезаряженных легионеров. «Идите сюда», — кричит он и бежит к ним. Позади него остальные члены группы не сидели без дела, они уже вовсю работали, ведя огонь из оборонительных позиций, пытаясь подавить огромную численность легиона. И все же, даже если бы они уничтожили сотню человек, они все равно остались бы в меньшинстве. Лай. Группа поворачивается на звук и видит мясо, который, похоже, пытается их куда-то вести. Если бы это была обычная собака, они бы не обратили на нее внимания, но поскольку мясо был буквально подключен к Гладос, одному из Эфтона, он не должен был сбить их с пути. Вероника смотрит на них. «Вы, ребята, делайте то, зачем мы сюда пришли, и попытайтесь найти остальных, а мы с Автоном попытаемся привлечь внимание легиона к себе. Да ты просто хочешь пойти», — полуигриво обвиняет Карл. Вероника решительно упирает язык в щеку, отвечая: «Ах, раскусил». Она хихикает, прежде чем убежать, ударив преторианского стражника по лицу, отчего его голова разлетается и украшает окрестности. Глава 447. Боевая зона. Карл, Бун и Аня следуют за мясом через жилую часть форта легиона. Рабы и некомбатанты прячутся в своих палатках и окружают друг друга, а случайный солдат приказывает им сохранять спокойствие и послушание. Конечно, звуки полного хаоса на передней части форта не способствовали их усилиям. Глаза Карла были подобны глазам ястреба, когда он прочесывал трусливых людей в поисках своей дочери, но пока он ее не обнаружил. Это могло бы обескуражить многих, но Карл был уверен, что его дочь сделана из более прочного металла. Мясо продолжал вести их, пока они не заметили довольно большую группу преторианских гвардейцев, окружавших каких-то людей. Хотя, при ближайшем рассмотрении это были Джози и Томми, последняя из которых держала мать твою самого Цезаря в заложниках, Карл сдерживает мясо, пока остальные члены его группы готовятся вступить в бой, и как только Бун и Аня были готовы, они бросились в бой. Мясо подбегает к группе и сразу же издает звуковой лай, сбивая большинство из них с ног. Затем он бросается вперед и вырывает горло у преторианца. Карл и Аня уже принимали участие, их автоматы осыпали несчастных пулями. Они не могли должным образом защищаться из-за дезориентации, вызванной атакой пса, и становится легкой добычей для остальных. Сам Бун был больше заинтересован в уничтожении более приоритетных целей, а именно тех, кто держал в руках тяжелые винтовки, а не кастеты. Если кого-то и убьет силовой кастет из его группы, то он, вероятно, заслужил это. Большинство преторианских гвардейцев сразу же погибают во время внезапного нападения, но те немногие, кто выжил, наносят ответный удар с применением смертоносной силы. Карл и Аня получают несколько пуль, но пули не пробивают их кожаные пыльники КС, а просто застревают в шкуре и ранят плоть под ней. Единственное реальное ранение от охранников получают Аня и Карл, получившие пару царапин, которые завтра будут болеть как сучки. Карл подбегает, выбивает винтовку из рук охранника и бьет его прикладом по лицу, после чего делает 4 выстрела в грудь и голову. На этом битва закончилась, оставив единственного врага, Цезаря. Не то чтобы это имело значение, судя по тому, как бледно выглядел тиран, Томмия полностью контролировала его. Джози пользовалась костылем, чтобы ходить, а ее нога была покрыта кровавыми бинтами, похоже, это была довольно серьезная травма. «Томмия, как, черт возьми, это произошло?» – воскликнул Карл, совершенно сбитый с толку тем, что их относительно простая миссия превратилась в похищение. «Ты что, жалуешься? В моей власти самый большой отброс земли», — заявляет она, крепче сжимая шею Цезаря. «Вы все пожалеете об этом. Я запомнил ваши лица, я знаю вашу группу. Твое племя конфискуется, как и ты, предательский шлюх». Его тираду прервал Карл, ударив кулаком в лицо тирана. Старик отряхивает руку и смахивает неземную грязь с костяшек пальцев. «Я позабочусь о том, чтобы ты не дожил до этого, ублюдок. А теперь, где моя дочь?» — кричит он ему в лицо, плевки смачивая щеки Цезаря. «Дочь, я ничего не знаю о твоих детях, мерзавец», — спокойно отвечает Цезарь, как будто слюна на его лице — обычное явление. Карл рычит и слегка вгоняет ствол своего оружия в грудь Цезаря, выбивая из него дух и заставляя его захрипеть. «Ты расскажешь мне все, что знаешь, гнилой кусок дерьма. Ребята, давайте продолжим миссию. Не знаю, как вы, но я чувствую легкое головокружение». Джози говорит со стороны, потеря крови явно начинает сказываться на ней. Карл хмурится и качает головой. «Пусть он проводит вас к бункеру, я буду искать свою дочь», — говорит он и кивает Буну, прежде чем уйти. Томми осматривает группу и собирается спросить, где Эфтон и Вероника. Хотя, догадаться несложно, судя по звукам абсолютной бойни, происходящей недалеко от них. Она переключает внимание на Цезаря, который, похоже, уже замышляет побег. Не то чтобы это было вероятно в данной ситуации, мужчина не выглядел настолько боеспособным, что даже Джози в ее раненом состоянии могла бы одолеть его. «Ладно, великий и могучий Цезарь, пойдем посмотрим, как там дела в подземном бункере. Может быть, после этого я подумаю о том, чтобы отпустить тебя с твоим мужским достоинством», — зловеще заявила она. «Вы здесь для этого, ты не сможешь его открыть, Даже тонна тротила не взорвет это место. Вы зря тратите время», — насмехается он. Тамия фыркнула. «Тогда нам придется подождать и посмотреть, не так ли? А теперь запомни, если ты собьешь нас с пути, я разрежу тебя на куски, начиная с маленького Цезаря». В другом месте Автон врезается в очередную толпу легионеров, продолжая наступать даже после удара, пока его не останавливает кирпичное здание, которое кажется невероятно неуместным в форте. Тем не менее, несчастные люди, оказавшиеся между ним и кирпичной стеной во время его удара, теперь были просто красными пятнами. Он вытащил себя из образовавшейся вмятины в форме человека и бросился обратно к группе легионеров, которые все еще стреляли в него. Вероника была неподалеку, нанося удары по людям по своему желанию. Ее уникальный кастет заставлял людей взрываться каждые несколько ударов. Она все еще не понимала как, но факт того, что оно работало, имел значение. Брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум. Услышав звук, она пригибается, едва уклоняясь от психопата с бензопилой, и поднимает руки, чтобы блокировать следующую атаку. Лезвие бензопилы опускается на ее бронированные предплечья, металлические зубья скрежещут по сатурнитовому покрытию, но почти ничего не достигают. Единственный вред, который оно причиняет, это небольшой нагрев металла из-за трения. Искры разлетаются от места, где они столкнулись. Вероника вздыхает и отталкивает мужчину. Ее механически усиленная сила легко отправляет его в полет. Бензопила вылетает из его рук и попадает другому легионеру в шею, хорошо прогрызая его плоть. Судя по тому, как сильно он истекает кровью, он точно не переживет этого. «Вы, ребята, чертовски глупы», — прохрипела она, начиная чувствовать усталость, но продолжая вести бойню. Глава 448. Дыра в стене. Нападение на форт, безусловно, вызвало тревогу во всем легионе. Несмотря на нежелание использовать технологии, они все еще использовали радио для связи друг с другом, что позволяло им сообщать о событиях на каждый аванпост и пытаться координировать контрнападение. К сожалению, легион не ожидал и не планировал вторжения через небольшую и элитную оперативную группу, особенно когда она способна с легкостью уничтожить их оборонительные позиции и прорваться через остальные. Врата типа этих были якобы непробиваемыми, однако они были мгновенно разрушены каким-то ядерным ударом. Команды, стоявшие за ней, не были готовы к тому, что последовало за этим пылающим разрушением, оставленным группой, управлявшей какой-то бронированной штурмовой машиной. Они успешно проникли в форт и делали бог знает что со своим лидером и семьями внутри. Войска, которые внимательно следили за машиной, были уничтожены в результате саморазрушения. Подкрепление с трудом пробиралось к сильно облученному обвалившемуся входу, который когда-то был единственными воротами в форт. Тем не менее, если обычные войска не могли попасть внутрь, это не означало, что элитные подразделения не могли. Каждый из них был оснащен всем необходимым для борьбы с техникой, высокотехнологичным оружием и броней, потенциальными роботами и всем остальным, что могли принести с собой враги. Недавние тяжелые потери, понесенные братством стали, заставили их пересмотреть приоритеты в функциях элитных войск. Было ясно, что они не могут даже начать бороться против технологической мощи простым числом, особенно на таких ограниченных территориях. Поэтому легион немного изменил свою доктрину без технологий, чтобы позволить элитным подразделениям использовать их. Вульпис инкульта дергал себя за волосы, глядя на карту, заполненную цветными кусочками. Множество красных фигур было разбросано по территории легиона, несколько черных фигур находились внутри форта, а большое количество синих фигур приближалось к оборонительным позициям легиона к востоку от дамбы. Похоже, что Автон и его группа разрушения заставили НКР начать действовать. Он был вынужден отвести подкрепление, направлявшееся в форт, и направиться к линии фронта. В противном случае легион потерял бы слишком много сил и средств для восстановления. На данный момент НКР захватили проход в каньоне, полностью отрезав Коттонвудков и лишив их возможности отправить подкрепление. Несомненно, последние события полностью изменят поле боя в Махове, и легиону, скорее всего, придется отвести свои лагеря, чтобы укрепить линию фронта для последней попытки взять дамбу Гувера. «Паркер, ты снова разрушил мои планы. Я должен был растоптать тебя, как жука, которым ты был, когда выполз из этого проклятого бункера», — рычит Вульпис, сметая осколки с карты. Позади него несколько центурионов отступили, они никогда раньше не видели, чтобы Вульпи сын культа так выходил из себя. Одно можно сказать наверняка, если хочешь остаться в живых в легионе, нужно быть сильным или игнорировать. В другом месте, Карл прячется за палаткой легиона, пока новые войска бегут на подкрепление армии, тщетно пытающейся бороться с Автоном и Вероникой. Он решает, что найти свою дочь сейчас важнее, чем убить этих ублюдков в спортивной одежде. Он продолжает пробираться мимо больших групп некомбатантов и рабов, но все еще не видят ее, пока он не услышал разговор нескольких человек о том, что какие-то люди отправились на поиски своих детей. Карл нахмурился при этой мысли, но не мог ее игнорировать. Его дочь была здесь уже много лет, так что не было бы ничего удивительного в том, что она родила, равно как и в том, что она завела здесь друзей за время своего плена. После допроса легионеров, отправившихся на их поиски, выяснилось, что в последний раз детей видели у ворот форта, места самоуничтожения свина. Место было практически пустынным, но он видел сотни легионеров в желтых рад, костюмах, которые пытались расчистить завалы, чтобы попасть внутрь. Пока он не обращал на них внимания, его уши напряглись при звуках плача. Детский, если ему пришлось бы гадать. Его взгляд устремился к стене, в основании которой было небольшое отверстие. Убедившись, что он один, он нагнулся и просунул голову, но тут же отдернул ее, когда копье попыталось проделать в нем новое отверстие. Карл рычит, потирая лицо в том месте, где его украсил новый порез. «Все, кто не хочет умереть, ложитесь на пол, я прострелю себе путь внутрь», — кричит он, давая людям за стеной пару секунд, прежде чем открыть огонь. Он пробивает многочисленные проломы в стене, а затем проваливается сквозь нее плечом вперед. В комнате он заметил только женщин, которые в страхе прижимали к груди своих детей. Все они уже молили Бога о спасении, но та, что пыталась убить его копьем, смотрела на него с гневом и яростью. Она показалась ему знакомой, такова была его первая мысль, прежде чем он наконец понял, кто это. «Каролайн!» — воскликнул он, его глаза грозили прослезиться при виде ее. Ее волосы были всклокочены и растрепаны, лицо грязное, в шрамах и обветренное от тяжелого опыта. На ней была обычная гражданская одежда легиона, лохмотья с красными украшениями, скрывающими ее скромность. Одной рукой она держала копье, а другой придерживала мальчика за спиной. Услышав свое имя, она была сильно удивлена. «Откуда ты меня знаешь?» Карл чувствует, что его сердце вот-вот выскочит из груди, когда он пытается объяснить. «Я твой отец. Ты что, не узнаешь меня? Это же я, Карл!» Она устало смотрит на него, прежде чем ее дыхание перехватывает в горле. Она думала, что была забыта ими, НКР, и все же ее отец пришел за ней, прямо в сердце территории легиона. Папа, глава 449, глава 449, проблемы поколений. Папа, спрашивает Каролайн с расширенными глазами, копье в ее руках падает, когда она произносит это слово. Каролайн, Карл почти задыхается, когда делает шаг вперед и обнимает девочку. Это я здесь, детка, я здесь, сладко произносит он, крепко обнимая ее, и его дочь отвечает ему взаимностью с такой же, если не большей силой и эмоциями. Двое просто стоят, обнявшись, посреди этого безумия, не обращая внимания на остальной мир, поскольку они успокаивают себя присутствием друг друга. Другие люди в комнате не осмеливаются прервать этот интимный момент, тем более что один из них только что ворвался в комнату. За одним исключением, Каролайн слегка вздрагивает, когда чувствует, что кто-то дергает ее за руку. Приглядевшись, она понимает, что это ее сын, Карлос. «Мама, перестань обнимать этого человека и пусть он уйдет, а то папа опять рассердится», — призывает он, недоверчиво глядя на Карла. Карл, услышав слова мальчика, почти мгновенно впадает в ярость. Само существование мальчика оправдывало его самые большие опасения, и все же даже сейчас мальчик со страхом говорит о мерзавце, который прикоснулся к его дочери. «Я твой дедушка, малыш, мой ранг выше твоего отца», — полушутливо заявил он, оглядывая комнату. Женщины здесь выглядели как смесь рабынь и горожанок, что означало, что некоторые из них захотят уйти с его дочерью. Учитывая, что она, вероятно, завела здесь друзей, он не мог просто оставить их на произвол судьбы. «Дедушка», — спросил ребенок, глядя на свою мать, — она просто кивает ему. «Да, я даже назвала тебя в его честь». Она мило улыбается, когда мальчик бросает на нее тяжелый взгляд. Она поворачивается к Карлу, ее лицо становится серьезным. «Ты пришел, чтобы спасти меня, верно?» Карл кивает. «Да, тебя и всех, кто больше не хочет быть рабом», обещает он, оглядывая комнату. Глаза нескольких дам загораются от его слов, но большинство выглядит незаинтересованными. «Как мы собираемся сбежать? С тем шумом, который вы подняли, подкрепление будет здесь с минуты на минуту», недоверчиво спрашивает она. Карл только качает головой. «Просто следуйте за мной, я все объясню, когда мы выберемся отсюда». Бам! Неподалеку раздается взрыв. Карл высовывает голову из изрешеченной пулями стены и видит небольшую группу легионеров, вошедших внутрь после взрыва части стены. По сравнению с другими легионерами, с которыми они сражались до сих пор, они выглядели иначе. На них были различные матерчатые маски, волчьи наголовники и другое символическое снаряжение. По их странному одеянию Карл легко их опознал. «Убийцы!» – прошипел он, оглядываясь по сторонам. «Быстрее, нам нужно уходить!» – призвал он. Убийцы в данный момент бежали вверх по холму к главному входу в форт. Это привело бы их прямо к тому месту, где в данный момент находилась группа. Если их заметят, то, скорее всего, убьют за пособничество захватчикам. Несмотря на все это, большая часть женщин отказывается уходить. Карл может только покачать головой и пожелать им удачи. Он отстегивает гранату с пояса и вынимает чеку, бросая ее в убийц, когда выходит. «Быстрее, через главные ворота, я буду за вами», — говорит он, когда ассасины разбегаются, чтобы избежать гранаты. Каролайн берет Карлоса за руку и бежит к вершине холма, где находятся главные ворота форта, а за ней следует небольшая группа рабов, которые хотят освободиться от пут этого места. Некоторые даже бросили своих детей из-за злобы, страха и множества других причин. Как бы Карл не хотел спросить их, времени не хватало. Ассасины рассредоточились, чтобы избежать гранаты, спрятались за укрытиями и стали ждать взрыва. Как только она взорвется, они выйдут из укрытия, чтобы разобраться с тем, кто ее бросил. Бэнк. Один из ассасинов падает замертво, когда он высовывает голову из укрытия. Карл ждал, пока они покажутся. Убив его, он бежит к вершине холма, надеясь, что одна смерть заставит их насторожиться и даст ему время для отступления. К сожалению, ассасины легиона были гораздо лучше обучены, чем обычные легионеры, с которыми он сталкивался до сих пор. Банг-банг-банг-банг. Прежде чем Карл успевает пройти через ворота, ему в спину попадает несколько пуль. Большинство не пробивает его пыльник КС, но несколько пуль более высокого калибра пробивают тонкие части плаща, особенно суставы. Одна пуля попадает ему под левую подмышку, а от остальных у него на спине остаются синяки. Он слегка спотыкается, но продолжает бежать, пробивается вперед и встречается со своей встревоженной дочерью. Карл едва мог держать свой пулемет из-за ранения, но он пока не обращает на это внимания и смотрит в ту сторону, откуда они должны были телепортироваться. К сожалению, бой Автона и Вероники с армией легиона переместился с того направления, так что им придется либо пробираться, либо сражаться, чтобы добраться до него. Мало того, им понадобится Автон или мясо, чтобы телепортировать их, а оба они в данный момент были заняты другим. «Нам нужно добраться до секретного бункера, который должен быть где-то здесь. Ты знаешь, где он?» – быстро спросил он, пытаясь сдержать болезненные стоны. Каролайн хмурится и качает головой. «Я не знаю никаких бункеров поблизости. Ты уверен, что он существует, папа?» «Я знаю, где он!» – восклицает голос. Оба смотрят вниз. Они видят Карлоса, ухмыляющегося им. «Правда?» – неуверенно спрашивает Каролайн. Он кивает. «Папа сказал держаться подальше, но я все равно посмотрел. Это было действительно жутко». Карл качает головой и жестом показывает на мальчика. «Ну тогда пошли, нам нельзя терять время», — говорит он, следуя за Карлосом, который ведет группу к северо-западной части лагеря. Глава 450. Глава 450. Перегруппированные и восстановленные. Карл и группа женщин следовали за Карлосом. Он надеялся, что ассасинов отвлечет Автон, который все еще устраивал хаос, но они продолжали следовать за ними.